Глава десятая. Замена. «Вот всегда бы так, на квартирование до начала зимы уходить!» Добродушно ворчал едущий с правой стороны Кошелев. «А то вечно, по слякоти, а то и вовсе даже по снегу дорогу тарим, а тут и на перевалах не больно закоченели». «Еще бы дождик не шел, вообще бы красота была!» Шмыгая простуженным носом, проговорил едущий слева Блохин. «Все равно, чуток задержали их сиятельство наш выход. Сами-то они сухую пору в Тифлис выехали». «Да ладно тебе, Ленька, не греши», — отмахнулся Федотович. «Че это, дождь, что ли? Так себе, кошкины слезы. Вот через пару недель дождик дождь ливанет, а в горах ты только представь, что будет. Вон они, тифлисские предместья уже показались. Еще немного, и под крышей все будем». Усталые эскадроны втягивались в огромный город с южной Риванской дороги. Командиры выстраивали их, проводили перекличку и отпускали драгун к местам квартирования. До отдыха было еще далеко. Нужно было вычистить после долгой дороги коней, получить для них фураж, напоить и накормить, а вот потом позаботиться о себе. Уже далеко за полночь артель присела в кружок у котла. В слабо освещенной масляной лампой комнате повисло долгое молчание. Только лишь слышалось чавканье да стук ложек. Наконец они заскрежетали по стенкам и дну. «Ну, все, набили брюхо, аж на пот прошиб», — отдуваясь, проговорил Хребтов. «Хорошую кашку ты, Иллистрат, сварил, добрую». «Так двойной приварок ведь ныне по приказу давали», — отозвался тот, доскребая на самом дне. «И на завтра тоже интендантские обещали двойной порцион выдать. Войско крепить было велено с дальней дороги». «И на коней хорошее сено отпустили», — заметил, потягиваясь, Ирыгин. «А то они от овса Прелова уже отказывались, хоть и недолгий путь был, и не гнали мы их, а вон как вымотались. У моей рыжухи аж бока впали». «Завтра в баню перед обедом пойдем», — оповестил артель Тимофей. «Ефим Силович у Гоги Хромова на целый день сговорился под эскадрон ее забрать. Можно было бы, конечно, и после обеда нам время занять, но он посоветовал так». «И правильно, что перед обедом», — скинулся Кошелев. «Вах, мистер наш, служак опытный, худого своему отделению не посоветуют. В баню натощак лучше идти, пар слаще будет, и время для пустярушек здесь больше. Это пока еще очередники отобедают да соберутся. А мы уж и без спешки всякой намоемся, да мундиры свои застираем. Удачное время, Иванович, ты даже не сомневайся». «А вот мне по первому пару ходить в баню нравилось», — вздохнул Балабанов. «Батюшка только ей стопит, дым из продуха выгонит. Я вот наношу и прыг сразу на сухой полок, лепота. Там даже и поддавать не нужно. Такой жар сухой и чистый стоит. Выходить неохота». «Ты, Елистрат, кипяток, давай-ка уже заноси», — кивнул готовщику Тимофей, — «а то поздно. Почаемничаем по-быстрому до спать, и кипятком котел промыть не забудь, чтобы Калюкина его завтра не пришлось с позаранку обдирать». «Обдирать — это ладно», — откликнулся Иван. «Прогорклое потом будет, если сейчас все сразу не смыть». «Правильно, командир говорит, Иллистратка, почище кипятком промой котел». «Ладно, ладно, сам знаю», — проворчал тот, поднимая его со стола. «Ждите, сейчас вам чай будет». «Федот Васильевич, каравай на топчине, в узелок завернут. Режь его пока». На четвертый день после прихода в Тифлис выдавали треть. Драгуны радовались. До рождественских праздников было уже недалеко, а на них всегда выплачивали остатки годового жалования. Правда, и удерживали тоже нередко. «Тимофей, ты Сергею Ивановичу что там по мушкету и пистолем Чанова обещал?» Остановил после вечерней поверки Гончарова вахмистр. «Я-то сам ничего, я как бы со всем пониманием, что жаркая сеча была. Ну и ты меня с командиром эскадрона тоже пойми. Скоро большое начальство парады досмотра начнет со скуки устраивать, а у нас в строю драгун с чужим, с французским оружием. Заметит генерал такое, а у нас по бумагам ведь полный порядок. Никакой убыли своего оружия у нас ведь в эскадроне нет. Куда же вы смотрели, скажет? Как же бумагу отчетную писали, всем на орехи достанется». «Решу все до конца недели, Ефим Силович», — пообещал Гончаров. «Не успел пока. Только что пришли из Гемрии, сразу навалилось столько здесь всякого». «Понимаю тебя, Тимофей, понимаю», — сочувственно покачал головой Сошников. «Но уж и ты меня тоже пойми, добро казенное на особом учете в полковом и армейском квартирмейстерстве состоит. Коль уж укрыл ты эту убыль и пообещал все сам выправить, так уж расстарайся, голубая. Расстараюсь, Ефим Силович, непременно все устрою, — успокоил вахмистр Гончаров. Прямо с завтрашнего утра этим займусь. Утром трое драгун стояли у того длинного дома, который занимали полковые оружейники. — Ребят, вы тут за дверью пока постойте, подождите, — попросил Чанова и Калюкина Тимофей. — Коли все сладится, потом вместе обратно командой пойдем. Давайте сюда мешок. И толкнул дверь. — Ох ты ж, какие люди к нам пожаловали! — увидев Гончарова, воскликнул Прохор Кузьмич. — А мы-то знаем, что эскадрон из Гюмри пришли. Даже три мушкета для починки уже принесли и пар пистолей. — Чего? Просто повидаться, поговорить зашел аль по делу? Поломка, что ли, какая? — И так и эдак, — улыбнулся Тимофей. — И по делу отдариться. Савелий Макарович-то сам здесь ли? — А где же ему быть? — пожал плечами ложник. — Тут он. С Егоркой замок ружейный чинит и лудят. Позвать? — Позови, пожалуйста, Прохор Кузьмич, — попросил Гончаров. — Поговорить мне с ним нужно. — Ну, жди тогда, — кивнул тот. — Дело там у него тонкое. Может, и не сразу сможет оторваться. — Сейчас придет, — проговорил он, вскоре вернувшись. — Ты пока на чурбачок он присядь. — Чать уж настоишься еще на всяких построениях. И, взяв в руки некрашенное оружейное ложе, начал его ошкуривать. «Ореховое!» — постукал он по нему пальцами. «На казенных заводах-то все больше из березовых болванок сейчас их выделывают. Ореховых ты не напасешься на такую прорву. Если уж по особому только заказу. Зато тут, на Кавказе, орех сколько хочешь. Березы-то ведь чернить надо бы, а ореховое ложе конопляным маслом покрыло, считай, что готово». — Ну, я еще и особым лаком, конечно, для большей сохранности прохожу. — Потап, забирай. — протянул он его подмастерью. — На просушку положи. Сыроватое оно пока. Послышался шум шагов, и из прохода вышел старший полковой оружейник. — Здоров, здоров, Тимоха! — улыбнулся он Гончарову, как старому знакомому. — Не забыл свое обещание, заглянул-таки. — Польешь? — кивнул он на висящий ковшик. — А то руки у меня вон какие чумазые. — Ну, говори, вижу, что не просто так зашел, — произнес он, умывшись. — Да ты не мнись. Че случилось? — Пошли вон к столу, что ли, присядем. — Про поход нам турецкий расскажи, как повоевали. Слышал я уже, конечно, и про неудачный штурм крепости, и про битву у реки, но, однако же, никогда не бывает лишним еще раз все услышать от того, кто самолично там был. Тимофей, не спеша и обстоятельно, поведал все, что пришлось его отделению пережить за кампанию этого года. Особенно подробно про тот случай с Чановым и про утрату мушкета с пистолями. «Мы так эдак с ребятками все облазили вокруг того места и подальше заходили, и среди пехотинцев поспрашивали, да только все бестолку», — заканчивая рассказ, излагал он оружейникам. Как сквозь землю все провалилось. Может, турки при бегстве в реку скинули. А может, и с собой в Карсу тащили. Оружие-то ведь хорошее. В отчетность не стали его включать. Вместо родного Иван с французскими пистолями и карабином ездит. Похожи они на наши. Но вот только штык к ружью никак не пристегнешь. Да и все одно видно ведь вблизи, что чужое. А совсем скоро смотры, проверки начнутся. Парады эти генеральские. «Да», — почесал голову Терентьев. «Если бы ты хоть битое ломанное оружие наш принес, пусть даже других годов выпуска, оно бы, конечно, проще тогда было. Главное ведь, чтобы по количеству все билось. Сами помогали порядок тут навести. Помнишь, небось, как все перекладывали и потом описывали?» «Да я понимаю, Савелий Макарович», — вздохнул Тимофей. «Ну ладно, уж как-нибудь, извиняй». И, подтянув к себе принесенный мешок, раскрыл его. «Это для вас тут у меня подарки». Помнится, Кузьмич тогда сетовал, что старые кости у него мерзнут. Ну вот, теперь-то вам теплее будет. На стол легла объемная стопка одежи. «Это тебе, Савелий Макарович, а это тебе, Прохор Кузьмич», — развернул он ее. «Халаты турецкие верхние стеганые, еще и мехом подбитые. Шапки каракулевые. Не такие мохнатые, как у наших горцев, а гладкие. В них и господам офицерам даже не зазорно ходить». «Так, а это вот войлочные полусапожки с мехом да на кожаной подошве. Мерите все только, не мало ли будет?» «Да ладно, это нам, что ли, все?» Удивленно протянул старший оружейник. «Ну ты даешь, Тимох, а ну!» И накинул на себя халат. «Чуть великоват, но это даже хорошо. К Как раз запахом его сверху одевать. И, присев на скамью, развернувшись, с кряхтением натянул полусапожки. «Ляпота!» — прошелся он по комнате, притоптывая. «Потапка! А ну, шапку подай!» «Савелий Макарыч, ты мне на бека местного похож!» — улыбаясь во весь рот, заявил тот. «Ну, точно! Или на мерзу!» Ходят такие со свитой на местном базаре. Покупать ничего не покупает, но зато важничает. «Ну как, все впору?» — поинтересовался Тимофей. «Мне как раз», — кивнул довольный Кузьмич. «Макаровичу, сам видишь, тоже понравилось». «Вот и хорошо», — облегченно вздохнул Гончаров. «А то кто его знает? Я ведь в таких вещах не очень-то сведущ. Вы, дядьки, не волнуйтесь. Не с мертвяков это снималось. Лагерь взяли османский, воробчая наскоком. Ну и там лежало это в хорошем богатом шатре. Увидал, а вас как раз подумал, вспомнил. Ладно, носить на здоровье, пора мне». И Тимофей направился к двери. «Обожди, Тимофей», — остановил его Терентьев. «Потапка, а ну-ка к Егорке сходи», — кивнул он подмастерью. «Погляди, как у него там дело служением продвигается. Может, помочь нужно?» Паренек вышел, а старший оружейник поманил Гончарова к себе. «Ты, Тимоха, вот что», — понизил он голос, — «через два дня, в среду вечером, приходи после вечерней поверки, и то французское оружие своего драгона с собой приноси. Попробуем помочь, так ведь, Прохор?» «Вижу хорошим людям, почему бы и нет?» — пожал тот плечами. «Сами, небось, строевых службы не свои, понимания имеем». «Так ведь не то, не нашинское это оружие, как же...» — начал было Гончаров. «А это не твоего ума дел, Тимоха», — перебил его Терентьев. «И свой мушкет со штыком и саблей тоже приноси. Мы тебе их с Кузьмичом подправим, как новенькие будут. Хоть на каком смотре не стыдно будет любому начальству показать». «Ну чего, Тимофей, сладилось?» — спросил стоящий на улице Чанов. «Смотрю, пустой мешок». «Держи», — сунул его Ивану Гончаров. «Сложи плотней только, чтоб в глаза не бросался. Сладилось. Послезавтра сюда сам приду. Потопали скорее. Перед обедом командир эскадрона учение будет проводить, не хватало опоздать еще». В среду вечером, как и договаривались, Гончаров был у дома оружейников. На правом плече у него висело два мушкета. Дело привычное. Полковым мастерам частенько приносили на отладку или починку оружие. «Заходи, Тимофей!» — крикнул из глубины здания Терентьев. «Сюда, в проход ступай, в мастерскую». За широким столом-верстаком сидел старший оружейник и колдовал с разобранным до мелких деталей оружейным замком. «И тебе здравия. Давай, показывай свой французский карабин». «Ух ты какой!» — погладил он ложе укороченный ствол. «Давненько мне такие не попадались. Пожалуй, последний раз в Валахии, в прошлую турецкую войну. Офицерский. Видишь, какая у него отделка хорошая. И сохранился отменно. Видать, не стреляли с него. Так только, для красоты у кого-то из турецких старшин был. Ладно, годный карабин. Теперь пистоли. 1796-1798 год». Разобрал он выбитые на казеннике даты. «Гляди, кто же свеженькие. По сути, они такие же, как и наши драгунские. Только чуть тяжелее ствол у них длинней. Оставляй. Ну, а теперь ты гляди». И откинул закрывающую часть стола тряпку. Перед Тимофеем лежал новенький, жирно смазанный драгунский мушкет и два пистоля. «Ух ты, красота!» — прошептал Гончаров, взяв ружье в руки. «Императорский вензель, Тула, 1806 год. На нем и муха даже не сидела, Савель Макарович». «Это...» — гордо кивнул тот. «Пистоли тоже этого года. Забираю все, французы у меня остаются». «Спасибо!» — горячо воскликнул Тимофей. «Выручили вы нас, Макарович, слов нет, как благодарен». «Ладно, ладно, свои люди», — проворчал тот. «Собственное оружие давай. Вижу, не забыл про него, с собой принес». «Да, однако, поработал он у тебя», — погладил он ствол поданному мушкету. «Весь зазубренных, даже и мушка чуть сбита». «Да я хотел ее подстукать, только ведь слетит она совсем», — проговорил виноватый Гончаров. «Привык уже к такой». «Новую напаяю», — кивнул старший оружейник. «Ствол сгладим, замок весь переберу. Нужно будет, так и пружину в нем поменяю. А Прохор ложе поправит. Так-то трещин и лапин на нем никаких нет. Послужит еще, как новенький у тебя мушкет будет». «Савель Макарыч, коли уж такое дело, может, и прицел у него улучшить?» — спросил Гончаров. «Ну, что это такое? На казеннике хвостовик дурной вместо целика и мушка толстая на дульном срезе. Вот и все прицельные приспособления. За 150 шагов по одиночной цели уже наобум стреляешь. Только если по групповой с такими вот прицелами бить». «Так это и понятно. Сам ствол-то ведь тут гладкий», — пожал тот плечами. «Ты для дальнего боя штуцер с винтовальным себе лучше выправи через главного каптенармуса. Там и прицелы совсем другие. От мушки это с его укороченным гладким стволом. Чего ж ты хочешь?» «У штуцера штыка не будет», — покачал головой Тимофей. «А мы ведь что саблей, что пулей, а бывает, что и штыком в ближнем бою воюем. Мне бы на него целик установить с вырезками, чтобы две планки откидные были, одна постоянная. Видел я такое на новом егерском штуцере». «Чудишь», — покачал головой Терентьев. «Твоя круглая мушкетная пуля насколько по прямой летит? Полсотни сажений от силы, а потом она вниз уходит. Толк-то тебе от этих откидных целиков. У штуцеров у тех, да, у них прямой бой гораздо больше мушкетного. Для того и ладят такой прицел». «Эх, молодость», — вздохнул он, — «тоже такой же, как ты был когда-то. Все новое интересное сделать норовил. Ладно уж. Покумекуй с прицелом. Толку большого, конечно, тут не будет. Но на сотню сажений бить он точнее, думаю, все-таки сможет. Саблю тоже оставляй. Заточим ее, как бритва у нее лезвие будет. Пистоли тоже на стол клади и переберу их обихожу. Ну все. В субботу вечером, вот так же, как и сегодня, за всем оставленным подходи». На следующий день после субботнего сбора у командира эскадрона Тимофей чуть задержался. «Докладывай», — подтолкнул его к столу вахмистр. «Ваше благородие, в отделении все драгуны со своим личным оружием», — вытянулся перед капитаном Гончаров. «У драгуна Чаново-Тульский мушкет в лучшем, чем у всех, состоянии. Прям-таки блестит он, от смазки лоснится». «А пистоли?» — прищурился Огнев. «Пистоли точно такие же, Сергей Иванович», — кивнул Тимофей. «Наши они тоже, драгунские». «Вот шельмецы», — хмыкнул капитан, — «выкрутились все-таки». «Ладно, молодцы, коль так. Велели со штаба Тимофея, чтоб ты с Кошелевым и Блохиным на рождественском построении у нас как с иголочки в этом эскадронном строю стоял. Каску избитую свою смени, сапоги эти тоже», — сморщившись, кивнул он на потрепанную обувь. «Каптенармус препятствовать вам не будет. Все трое к нему подойдете, он уже предупрежден. Ну и вообще, вид бравый примите, чтоб все блестело и сверкало, хоть даже и в пургу, если она вдруг начнется. Чтобы их светлости глаз радовался на вас глядящие». «Ваше благородие, а что такое?» — поинтересовался Тимофей. «С первого эскадрона знакомый рассказывал, что одного драгуна тоже велели переодеть во все новое, и у егерей то же самое». «На Рождество большое генеральское построение назначено», — развел руками командир эскадрона. «Генерал-фельдмаршал граф Гудович Иван Васильевич поздравит войска со светлым праздником и еще раз содержанный под Арпачаем победы, только теперь уже от лица самого императора всероссийского Александра Павловича. Ну и, как водится, вручит на общем построении награды отличившимся. На вас на всех троих бумаги к награждению еще летом подавали. Ты у нас и так с медалью уже, может, примеруют, а вот ребятки Анинска наверняка получат. В общем, готовьтесь».